Послесловие автора. Эта книга относится к жанру фантастики. Однако не все из того, что в ней описано, фантастично. Хакеры сновидений реально существуют. Материалы о них можно найти в сети интернет. Чтобы читатель мог лучше разобраться в реалиях, следует сделать некоторые пояснения. Прежде всего, хакеров сновидений можно разделить на два поколения. Поколение основателей и тех, кто ныне продолжает эту традицию. Хакеры первого поколения в сети появляются достаточно редко. На открытых форумах можно встретить в основном представителей второй генерации. Однако наличие двух поколений не мешает хакерам сновидений быть сплоченной командой единомышленников. Они — люди знания, стремящиеся познать тайны мироздания. Их дух безупречен. Они чисты, честны, бескорыстны. Именно это привлекало и будет привлекать к ним людей. Если говорить о практической стороне дела, то упомянутые в этой книге техники следует рассматривать не как руководство к действию, а как материал, способный помочь сделать собственные выводы. С методиками хакеров сновидений лучше знакомиться в оригинале. При желании вы сможете отыскать их в сети. Приведенное здесь описание техник пропущено через призму восприятия автора, а значит, во многом отражает его личное понимание затронутых тем. Соответственно, не исключены какие-то неточности, а то и просто ошибки. Поэтому единственная задача этой книги — ознакомить читателей с миром хакеров сновидений. Миром чудесным, увлекательным, но и опасным. Трагическая гибель в 2003 году Сергея из Риги, лидера хакеров сновидений, стала печальным тому подтверждением. Тем не менее, хакеры сновидений продолжают существовать. Их движение только ширится. К ним можете присоединиться и вы. Приходите, вам будут рады. Со своей стороны, хочу выразить искреннюю признательность всем, кто бескорыстно делился и делится знаниями. Сергею из Риги, Тамбову, Ивите, Имбе, Равенне, Доку, Спаму и всем хакерам второго поколения. Андрей Реутов, 2005 год.